И правда, действительность оказалась не столь трагичной, как мнилось ему накануне. О членстве в КПСС речи даже не возникло. «Нил Романович», — сказала заведующая, — «вы очень нас выручили с концертом. Я бы сказала, предотвратили международный скандал. К сожалению, формами непосредственного поощрения мы не располагаем, но имеем формы, так сказать, опосредованные. Ведь у вас повышение квалификации запланировано без отрыва от производства». «Без», — согласился Нил. «Появилась возможность заменить ее на 3 месяца ФПК при университете». Нил не верил своим ушам. Эта 3-месячная халява — практически дополнительный оплачиваемый отпуск. Считалась на кафедре лакомым кусочком. За нее велась активная подковерная борьба, но доставалась она только любимчикам. Ох, неспроста такая щедрость. «Скажите, Клара Тихоновна, а на отпуске это не отразится? Я ведь этим летом не планировал работать в приемной комиссии». «Ну что вы, нисколько не отразится. В конце июня принесете бумажку из университета, распишетесь в приказе, получите отпускные и гуляйте себе до сентября». Но и при условиях наибольшего благоприятствования институт не отпустил его без увесистого пинка. И то обстоятельство, что пинок достался не ему одному, а всему преподавательскому составу, радости не добавляло. Чудо, возникшее в темных недрах родного Минвуза, называлось «учетная карточка работника высшей школы». Такие карточки, роскошно отпечатанные на плотных глянцевых листах размером 440 на 297 миллиметров, содержали 128 разграфленных пунктов. Каждому преподавателю надлежало самолично заполнить их на пишущей машинке, причем помещенное внизу строгое примечание, категорически возбранявшее сгибание, сминание, запачкивание, внесение каких-либо исправлений, нечеткое либо бледное пропечатывание, а также забегание сведений или части сведений в соседнюю графу, не оставляло никаких надежд на легкую жизнь. На время институт превратился в полный дурдом. Высунув языки, народ бегал из кабинета в кабинет в поисках машинки с широкой кареткой, куда поместилась бы злополучная карточка, клянчил друг у друга меловые забивалочки или белила для машинописи. Сетовал на то, что графа «пол» занимает целую строчку, когда, как в графу «адрес», можно вбить от силы 10 букв. Переписывал под копирку длинные ряды цифр, которые требовалось вставить в графы, обозначенные в совершенно каббалистическом духе: «оконх», «окпо», «соогу», а то и похуже. Увидев эти графы, Нил вспомнил чудака, встреченного им в пивной на Пушкарской. Колотя себя в грудь, чудак уверял, что старперы из политбюро — это не более чем марионетки, подставные фигуры, а реальная власть в стране давно и прочно захвачена жидомасонами. Очевидно, в словах того дурика была доля правды. Едва ли какая-нибудь другая публика могла бы додуматься столь изощренно пытать народ посредством классификаторов.